2. Я только рот смогла раскрыть и закрыть, и опять раскрыть. И тяжелый случай. Так и не смогла придумать, что сказать. Вообще, ни одной мысли, даже самой тупенькой. Мужик, тем временем, насладившись моим бессмысленным выражением лица, весело подмигнул и двинулся к сейфу, от которого я в припадке страха успела отскочить метра на полтора сразу. «Ты одна?» — спокойно спросил, быстро вводя код от сейфа. Писк, который у меня получился, не походил ни на один из известных мне языков. Думаю, что и ему тоже. Удовлетворенно кивнул он, доставая из сейфа огромный. Нет, просто огроменный, черный и дико страшный пистолет. Направил его на меня и спросил уже без улыбки. «Чей ты подарочек, Снегурка?» Я только глаза еще больше смогла вытрясти. И, наверное, описалась. Не знаю, как-то не до проверки было. Мужик же, видя, что его вопрос остается без ответа, добавил низким, нереально страшным голосом. «Либо сейчас прямо колешься, либо я всаживаю в тебя пулю. Считать не буду. Ни в кино. Живо. Кто послал?» Тут-то я и поняла, что сейчас умру. Прямо здесь, в этом красивом дорогом доме. В этом нереальном костюме Снегурки для взрослых. Он мне просто башку снесет таким калибром. А потом то, что останется, закопает в саду. Тут большой сад. Я успела заметить, пока в дом к нему лезла. Чтобы убрать кровь, вызовет клининг. И никто никогда про меня не вспомнит. Никто никогда не вспомнит, что я была. Что я жила. Что я хотела поступать на дизайнерский. И хотела... Да неважно теперь, чего я хотела. Этого не будет. Стало до того страшно, до того чудовищно, что мозг вообще отказался работать, и слова не выдавливались. Это дуло, огромное, черное, гипнотизировало. Он сейчас нажмет на спусковой, и меня не станет. С одного выстрела. За что? Я же ничего. Ой, мамочка. Я ничего. Пожалуйста. Голос появился внезапно, и это меня даже удивило. Я поспешила воспользоваться моментом и затараторила. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не убивайте! Лучше полицию! Я ничего взять! Я только вот!» Кивнула на рюкзак, валяющийся на кресле. Мужик не опускал пистолет, но смотрел уже не так, как до этого. Помягче, что ли? И я тут же очнулась, сразу подключая весь свой арсенал, накастованный в детдоме. Глазки несчастные, на мокром месте, губки кусать, голос сделать тоньше, дрожжи в него побольше. Хотя куда нафиг больше? И так еле дышу от страха. В этот момент я очень четко поняла, что сделаю что угодно, чтобы он опустил пистолет. Передумал меня убивать. Вообще все. Посуду ему перемою. Весь дом языком вылежу. Да все. Боже мой, все. Пусть полицию вызовет. Пусть меня посадят. В тюрьмах тоже живут. Ванька говорил. Мамочка, зачем я вообще сюда поперлась? Дура, какая непроходимая дура. Новый год хотела встретить хорошо. Дура. Вот он тебе, твой Новый год. Как всегда, дерьмо раздерьмовое. И лучше не будет уже у тебя. Смирись, Сашка. Просто смирись с этим. Пока я мысленно скулила, жалуясь на сиротскую долю и вымаливая себе жизнь у жестокого мужика с пистолетом, он успел подцепить мой рюкзачок, вытрясти из него все на стол, профессионально прощупать дно, определяя наличие потайного кармана, и извлечь оттуда часы и запонки. Поизучал это все, подняв в удивлении черную бровь, перевел взгляд на меня. «Ты воровка, что ли?» «Да, но я больше ничего. Понимаете, я...» Подхватилась я торопливо, лихорадочно ища слова, правильные, нужные. Те, что смогут убедить страшного хозяина богатого дома, что я овца тупая, и не надо на меня пулю тратить. «Еще что-то взяла?» «Нет-нет». Но замолчала, поймав его взгляд на своих волосах, в которых поблескивала корона Снегурки. «И сейчас, сейчас!» Начала быстро расстегивать кафтан одной рукой, другой сдирая с себя проклятую корону. Но та, как назло, зацепилась за волосы и никак не хотела сниматься. Я, осатанев от страха, принялась ее дергать, не сдержанно шипя какие-то матерные слова. «Стой!» Голос его низкий и глубокий был настолько повелительным, что я замерла мгновенно. Одной рукой на пуговицах кафтана, а другой на застежке короны. Вытаращилась на него со страхом. «Снегурка, значит». Он щелкнул пистолетом и убрал его в ящик стола. Невозможно передать было мое облегчение при виде этого. Словно ноги разом отнялись, еле устояла. Я медленно убрала руку от короны, печально и криво повисшей на окончательно растрепавшихся волосах. Аккуратно фыркнула, сдувая челку, упавшую на глаза. Уставилась на него в ожидании, не делая больше резких движений. Он смотрел на меня как-то странно. Разглядывал, я бы сказала. Я стояла, замерев, только пялилась на него со страхом. Потому что пистолет-то он убрал, а вот пугать не прекратил. И вообще, таким как он, пистолет без надобности. Он и так страшный до усрачки. Здоровенный, крупный такой. Костюм за хулиард баксов сидел так, словно на него шили. Словно он в нем родился. Безунчик. Любимец судьбы. Не иначе. Красивый. Бабам такие нравятся. Мне нет. Но я и не баба. Я так, недоразумение, которое под пиво пойдет. Мужик между тем уселся в кресло, пошарил по столу, нашел сигареты и прикурил, не сводя с меня пронзительно, жуткого и непонятного взгляда. Вдохнул дым, наполняя кабинет приятным, терпковатым ароматом. Я такого никогда не ощущала. Это, наверное, бабки так пахнут. Большие. Не удивлюсь, если эти сигареты стоят столько, что косячок из 100 баксов будет дешевле раскурить. Сука. Ну вот как я так попала, а? Как тебя зовут, Снегурка? Саша. Саша, ты хоть знаешь, к кому ты попала? Помотала головой отрицательно. Откуда, блин, овца доверчивая? Да, Саша, везучая ты. Вздохнула горестно. Что есть, то есть. Везение — мое второе имя, после овцы. Пользуясь тем, что мужик вроде как немного расслабился, опять применила любимый прием, спасший в свое время от многих проблем, в которые регулярно затаскивала меня моя неугомонная жопа и мое второе, мать его, имя. Вытаращила глаза и пустила слезу. Аккуратненько так, чтоб слезинки блестели в свете ламп, но веки не краснели, потому что некрасиво. «Пожалуйста, я просто уйду, можно? Но вы же видите, я ничего больше не взяла. Я просто не знала». «Ага, конечно. Как в дом зашла». Он курил неторопливо, выпуская ароматный дым, и все разглядывал и разглядывал меня. И под его взглядом мне становилось не по себе. Как-то все плохо шло. Еще хуже, чем до этого. Я поняла, что надо отвечать максимально честно, и ляпнула, преданно вытаращив глаза. «Случайно. Шла, увидела красивый дом, забор низкий. Смотрю, не горят окна. Я и подумала. Понимаете, я замерзла сильно. Из квартиры выгнали, с работы тоже. Денег нет, а на улице так холодно». Тут я шмыгнула носом, стараясь сделать это максимально трагично. Он ничего не отвечал. Курил. Смотрел. Страшно, черт. Я собралась с духом и продолжила, стараясь войти в роль. Поверить в нее. Хотя чего тут верить, если все реально так и было? Практически. «А у вас дверь в гараж открыта?» «Я и зашла. Хотела только погреться и уйти, понимаете?» «Ну да. А цацки это так, на память». Кивнул он серьезно. «Нет. Просто я прошла по дому, простите, пожалуйста, такой красивый дом, очень-очень. И я, понимаете, подумала, что у людей, живущих в таком богатом доме, не должно быть недостатка. Для вас это такая мелочь, а мне эти часы помогли бы продержаться несколько месяцев, квартиру снять, на работу». «Кто навел?» Грубо прервал он меня, подаваясь вперед и до ужаса напугав этой своей резкой переменой положения и тона. Я как-то сразу и очень четко осознала, что передо мной хищник, настолько дикий и безжалостный, что этот спектакль, мой глупый, его лишь злит, и что сейчас я за это поплачусь. И для моего наказания ему совершенно не нужен большой черный пистолет. Достаточно просто сжать шею ручищами. Что в сейфе искала? «Ничего, никто, ничего!» Я выставила перед собой ладони, отчаянно и жалко зашептала. «Ничего. Я не знала, что он там. Я просто подумала, что в таком доме должен быть сейф, понимаете? И где? В кабинете. И пошла. И нашла. Но я ни кода, ничего. Я как раз уходила. Пожалуйста, пожалуйста. Дайте мне уйти, пожалуйста. Я ничего. Я все верну. Я все отработаю». В голове мелькнула мысль сдать Ваньку. Мелькнула и тут же исчезла. Ванька, конечно, гад и сволочь, но он заступался за меня в детдоме. И помогал. И денег давал взаймы. И вообще, свой. Его я сдам только, если этот страшный мужик дуло пистолета мне в рот сунет. Четко появившаяся в голове картинка ствола черного пистолета, который обхватывают мои губы, заставила удивленно сморгнуть. «Нифига себе! Это ты, Сашка, с ума сходишь?» «Определенно, да. От стресса. Да еще представь, как сосешь его...» «Да, блин, сразу и представила. Ох...» «Отработаешь, ага», — кивнул мужик. «Зачем костюм нацепила?» «Понравился». Вышло хрипло, и вообще потребовалось время, чтобы изгнать из головы порно-картинку со стволом. Дикая какая-то ситуация. Идиотская. Мне бы тут дожимать мужика на жалость, казаться максимально беззащитной и глуповатой, а я... о всякой фигне думаю. «Понятно». Мужик помедлил, взгляд его стал тяжелее. Жутче. «Сюда иди». Приказ прозвучал хлестко, словно плеть щелкнула. Я подпрыгнула и сделала шаг к нему, прежде чем сообразила, что делаю. Остановилась. Мужик выдохнул дым. Прищурился. Очень страшно. Просто очень. Ноги дрогнули. «Ближе». «Мамочка моя, чего ему надо-то?» Еще шагнула. Он смотрел. Медленно проходился от моих ног в грубых ботах до кривой короны на голове. И взгляд его все тяжелел, буквально физически ощущался. «Ну, ближе, воровка». Я шагнула, очень сильно контролируя свои колени, а то прямо сейчас друг от друга стучать бы начали. Встала в метре от него. «Этот костюм — подарок моей сестре». Голос, холодный и равнодушный, прозвучал еще хлеще, чем до этого. «Его заказывали у какого-то крутого дизайнера». «Ну еще бы. Сваровски, Соболь и Парча. И на мне. На воровке». Тихо и аккуратно выдохнув, вцепилась в пуговицу на камзоле. Выгляжу, наверное, дико, растрепанная, корона криво, пуговицы полуоторванные. Черт, за всю жизнь не расплачусь. «Снимай». «Да без проблем». Не задумываясь, дернула опять пуговицы. Одна из них, сразу печально треснув, повисла на ниточке. Черт. От страха снова перехватило дыхание. «Плохо, Саша. Все это очень плохо». А потом он резко встал и в один шаг покрыл расстояние между нами и оказался близко. И мамочка моя, какой же он был огромный, пугающий просто. Я попыталась отшагнуть назад, но он не позволил. Положил свою здоровенную ладонь на мой дрожащий кулак, прижимавший нервно пострадавшую пуговицу, стиснул. Вторая ладонь коснулась подбородка, поднимая его так, чтоб он мог в глаза посмотреть. «Никуда не годится, воровка, да». «О чем он? О чем?» «Да». Выдохнула я, даже не соображая, с чем сейчас согласилась. С тем, что все это никуда не годится, или... или с чем-то другим. Мне уже не было страшно. Мне было жутко. Внутри все словно замерло, заморозилось. И не было ни слов, ни мыслей. А он был. Страшный, огромный, пугающий мужчина, стоящий так близко. И пахло от него деньгами, властью и спиртным. И еще чем-то. Тоже страшным. Так, наверное, пахнет обреченность. Большой палец мимолетно, еле заметно огладил кожу подбородка, а потом меня резко подхватили под попу. Подбросили так, что прямо перед глазами оказались его губы. Твердые и красивые. Щетина, темная, словно не брился пару дней. Сигаретами пахнет. И коньяком. И какие только глупости в голову не приходили, пока меня несли на руках, к столу. Я лишь судорожно вдохнуть и успела, до предела наполнив легкие его страшным, дурманящим запахом. А потом почувствовала под задницей полировку столешницы и выдохнула. Медленно, стараясь успокоить рвущееся наружу сердце. Голова работала, как ни странно, анализировала ситуацию. Похоже, я сейчас по полной буду отрабатывать свой косяк. Заменю ушедшую Карину. Все к тому идет. Страшно, черт. Меня начала бить дрожь. И этот момент я, к сожалению, не могла контролировать. Пытаясь понять, как себя вести с ним, бороться может или, наоборот, проявить инициативу, надеясь, что отпустит и полицию не вызовет, я упустила момент, когда от меня еще что-то зависело. Вернее, я думала, что зависело.